Глава третья. Один день. Тот же день, что и вчера. Это сон? Все было так реально. Неужели это был сон? Энкрид был ошеломлен. Так сон это или реальность? После еще одного дня, похожего на вчерашний, он снова оказался на поле боя. Снова рукопашная, снова та же позиция. И ему казалось, будто он видит фантомы вчерашнего сражения. «Разве вчера было же не так?» Он тут же тряхнул головой, отгоняя эти мысли. «Блин, глупости! Наверняка это был просто сон. Может, это был какой-то вещий сон? Ха, повезло же! Или вещий сон — это и есть везение?» Он не знал, не мог знать. Энкрид был в замешательстве. Особенно, когда пропитанный маслом щит раскололся. «Черт, еле живой остался!» — сказал Белл. «Белл, тебе что, совсем мозги отшибло?» Вырвалось у Энкрида. Он непроизвольно повторил слова, которые помнил. «А ты о чем?» Белл с трудом поднялся, глядя на него. Энкрид подумал. «Белл скоро умрет». Стоило ли ему попытаться что-то сделать? Нет, он не стал. Все казалось ему нереальным, поэтому он ничего и не сделал. Что-то блеснуло, и голова Белла взорвалась. Глаз вылетел из орбиты и ударил Энкрида в грудь. «Эй, ты! Ты че отключился?» Рэм снова спас его. «А? Совсем спятил, что ли?» Рэм покрутил пальцем у виска. В его руке был топор. «Сегодня, знаешь ли, здесь какой-то соколиный коготь или соколиное перо ошивается. Я пойду займусь им, а ты давай, соберись. Черт, если тебя оставить без присмотра, ты ведь тут же помрешь». «О себе лучше подумай». Ответ вырвался сам собой. Рэм склонил голову на бок и все же отошел. «Говорю же, сконцентрируйся. Ну и упрямый же ты». Пробормотал Рэм и ушел. Энкрид поднял с земли топор и взял его в левую руку вместо щита. В правой руке был меч. Он стоял на поле боя. Чувство было мерзкое. И в этот момент один из врагов приблизился к нему в мгновение ока, и он очень хорошо двигался. Один из его учителей фехтования говорил, что на 0,7 фехтования — это работа ног. Мелькнул клинок, и Энкрид снова оказался лицом к лицу со смертью. В этот краткий миг его концентрация достигла пика, и он увидел точку. Точка уменьшилась, а затем быстро увеличилась. Энкрид смотрел на нее, не отрывая взгляда. До того момента, пока эта точка, превратившаяся в клинок, не пронзила его горло. Он не мог ни закричать, ни застонать. Его горло было пронзено. Из горла вырвался лишь хриплый звук выходящего воздуха. Жгучая боль распространилась от горла по всему телу. Энкрид схватился за горло и просто упал. Из раны хлынула кровь. «Ха, проявлю-ка я милосердие», — сказал враг, наблюдавший за ним, и вонзил меч ему прямо в голову. И снова пришла тьма, и снова Энкрид услышал. Это звук ложки, ударяющей по котелку. «А? Хочу спросить, почему у тебя с утра такое выражение лица?» — сказал Рэм, сидевший рядом, держа в руках сапоги. И опять тот же день, тот самый день. Это, может, сон? «А? Что, мерзкий сон приснился, да? Эй, это ж всего лишь сон, правда? Ай, блин, черт, жук!» Рэм вытряхнул насекомое из сапога, плюнул на него и раздавил. Энкрид видел эту сцену уже в третий раз. Он сидел неподвижно, не надев сапоги и не прикоснувшись к доспехам. «Это сон?» Этот день начался снова. Белл умер, Рэм спас его. Потом Рэм отправился на поиски лучника с прозвищем, связанным с какой-то частью тела сокола. А вражеский солдат, умело владеющий мечом, преградил ему путь. Снова. ты кто такой?» — спросил его Энкрид. Но враг не ответил, просто сделал выпад мечом. Тот самый выпад, каждый раз вызывающий у Энкрида восхищение. Сердце забилось бешено, он сконцентрировался. И теперь Энкрид видел кончик меча гораздо четче, чем раньше. Извернувшись, он уклонился. Результат был, скажем, не идеальным. Изящный выпад не пронзил горло Энкрида, но оставил глубокую рану на шее. Жгучая боль по шее разлилась по всему телу, и он снова упал. Кровь хлынула булькающим потоком. «Ха, проявлю-ка милосердие!» Клинок обрушился на его голову. Опять. «А-а-а!» Он вскрикнул и проснулся. Боль была реальной. Энкрид потрогал шею. «А, кошмар? Ведьма, что ли, твою девственность украла?» Рэм отпустил плоскую шутку. «Жук в сапоге», — ответил Энкрид, прикрывая рукой половину лица. «Эх, умирать было больно, но еще хуже было то, что он не понимал, что вообще происходит». «А? Чего? Откуда ты знаешь?» Рэм вытряхнул насекомое из сапога, плюнул на него и раздавил. «Да так», — махнул рукой Энкрид. «Хе, ты что, пророк у нас теперь?» «Нет». Энкрид оделся, как обычно, и уже собирался выйти, но остановился. «Рэм, что такое?» «У меня ужасно болит голова. Я поем сам. Если кто меня будет искать, скажи, что я заболел и лежу в бараке». «А, задумал откосить, да?» Прыснул Рэм. Он был веселым парнем. «Но... а что, если это не сон? А что, если все это повторяется после смерти? Хм, может ли вообще такое быть? Разве такое возможно?» Энкриду нужно было время, чтобы все обдумать. Он вернулся в барак, снял снаряжение и сел. Он думал и думал, думал и думал. «Как такое вообще возможно? В чем причина?» Внезапно ему пришла в голову одна мысль. И он начал шарить по карманам. Ничего. Амулета, который ему дала староста деревни подсечно-огневого земледелия, не было. Это из-за него? Или желание, стремление, благословение? Нет, разве это вообще можно назвать благословением? Просто один и тот же день повторяется снова и снова. Энкрид кое-что слышал об артефактах, связанных с благословением, но никогда не видел и не слышал о таком. «Хотя это скорее проклятие, чем какое-то благословение». Подумав об этом, Энкрид потрогал свою шею. Она ужасно болела. Каждый раз, когда он умирал, боль была просто невыносимой. От этих мыслей у него начала раскалываться голова. Он пропустил обед, и Рэм принес ему еду. «Эй, ты чё это? Решил притвориться больным, тут смотрю?» Во взгляде Рэма читалось недоверие. Энкрид славился своим трудолюбием. «Ага». «Что, правда?» «Ага». Энкрид дважды кивнул. «Ха, ну и дела. Ну тогда это, давай, отдыхай. Говорят, ближе к вечеру будет бой, так что это, сил набирайся. Я тебя, если чё, прикрою». И Рэм ушел. Время шло, мысли никак не приходили в порядок. И такие вещи не решаются простым обдумыванием. «Все в атаку!» Раздались боевые кличи. Земля задрожала, начался бой. Энкрид не собирался выходить, ведь если он выйдет, умрет от того выпада. Он просто хотел отсидеться. Но все-таки вечно прятаться он не мог. Не мог он, простой солдат, отлынивать от боя, ссылаясь на какую-то там головную боль. «Всем приготовиться и выйти! Бой!» — крикнул дежурный по казарме. Энкрид надел снаряжение и вышел. И он снова сражался. На этот раз гораздо дальше от передовой, чем вчера. Он старался держаться подальше от Беллы и Рэма. Вдруг передние ряды дрогнули. Вражеская атака была мощной, Союзники отступали. Незаметно для себя Энкрит оказался на самой передовой. И снова он столкнулся с ним лицом к лицу. Случайность это или неизбежность? Он не знал, но он знал точно, что где бы он ни был на поле боя, он либо умрет, либо встретит этого парня. Именно поэтому сейчас нужно было думать не «почему», а «как». Не о том, почему они встречаются, а о том, как ему выжить. Выпад. Лезвие меча летит к нему. Как назывался этот прием? Рэм когда-то рассказывал ему о нем, убеждая его сосредоточиться. Он говорил, что если его освоить, то на поле боя просто так уже не умрешь. Он также говорил, что даже если окажешься в логове монстра, нужно сохранять спокойствие и искать выход. То, что Энкрит пытался сделать сейчас, было тем, чему его учил Рэм. В названии приема было что-то связанное с сердцем, и название крутилось у него на языке. Этот навык, название которого он не мог вспомнить, снова проявился. Энкрит понял, что затаил дыхание, наблюдая за клинком. Сердце снова заколотилось. Он увидел момент и угол, под которым меч должен был пронзить его горло. Он отпрыгнул в сторону, неуклюже покатился по земле, но выжил. Но радость была недолгой. Удар по затылку сопровождался ужасной болью. В голове помутилось, и он даже не понял, что снова упал. Другой враг ударил его по шлему топором сзади, и оглушенный он поднял затуманенный взгляд и увидел. «Ха! Проявлю милосердие!» Тот самый снова занес над ним клинок. Удар! И снова он открыл глаза. Повторяющийся день. Так, стоп, не думать об этом. Не думать о том, благословение это амулет или его проклятие. Не думать о том, что происходит. Сейчас важны только две вещи. Выжить на поле боя и сделать для этого все возможное. Так, у тебя в сапогах жук. А? Ты что, пророк, что ли? Так, как там называлось то, чему ты пытался меня научить? Рэм заморгал. «А? Сердце зверя, что ли?» «Точно, точно. Вот как это называлось. Сердце зверя. С простым человеческим сердцем как можно держать глаза открытыми на поле боя, где летают копья, мечи да топоры? Но если примешь сердце зверя, то сможешь». Примерно так ему сказал Рэм. Энкрит вспомнил его слова. «Эй, научи меня снова». «А, чё?» Рэм был ошеломлен. Энкрит понимал его. Когда-то он отчаянно пытался научиться этому у него, и Рэм, пораженный его усердием, тоже изо всех сил старался научить его. В итоге Энкрит ничему не научился, а Рэм никого и ничему не научил. Ведь основа этой тренировки — не закрывать глаза в самый опасный момент. Не каждый сможет смотреть в лицо смерти, не дрогнув. И дело не просто в том, чтобы держать глаза открытыми. Навыки Рэма, по мнению Энкрида, превосходили навыки любого первоклассного наемника. Суть тренировки заключалась в том, чтобы видеть, как топор Рэма почти рассекает шею, и уклоняться в последний момент. «Так, давай все-таки потренируемся». В глазах Энкрида вспыхнул огонь. В его груди разгорелось пламя. «Да и какая вообще разница, благословение это или проклятие? У меня нет таланта». И это он знал. И что время для всех одинаково. Поэтому бездарь не сможет превзойти гения. Но что, если время перестанет быть одинаковым для всех? Пусть это будет проклятием. Это была нить. Нить, которая поможет мне двигаться вперед. «О, отличненько! А тот в последнее время совсем раскис, словно пес какой, потерявший кость. Вижу, сегодня ты полон сил, вижу, и меня это радует», — сказал Рэм, поднимаясь. «Хорошо, сразу после завтрака. «Окейушки, договорились». Они позавтракали, помыли посуду. Поговорили они с бывшейся мечте стать рыцарем. Рэм посмеялся над ним. В общем, все как обычно. Затем настало время тренировки. «Так, ты это не забыл, как тренироваться-то, а?» «Совсем нет». Тренировки Рэма были настолько впечатляющими, что Энкриду даже снились кошмары. Кошмары о том, как этот чертов топор рассекает его горло. «Ну окей, начнем тогда». Суть тренировки проста. Когда топор летит к твоей шее, нужно держать глаза широко открытыми и уклоняться. И если Рэм ошибется, Энкрид умрет. Раньше страх мешал ему, но... сейчас все было иначе. «Даже если я умру, день просто начнется заново». Это был момент, когда страх больше не имел значения. Концентрация, которую он обрел, впервые умерев, пробудила в нем сердце зверя. Сердце Энкрида забилось. Его удивительный ритм сначала был бешеным, но вскоре начал успокаиваться. Зверь не пугается так легко. Замедлившееся биение сердца принесло спокойствие, а спокойствие — суть сердца зверя. Спокойный разум позволил ему увидеть траекторию топора. Он постоянно тренировал свое тело. Уклониться, видя траекторию удара, было совсем несложно. Лезвие топора рассекло воздух. Энкрид в нужный момент отставил правую ногу назад и отклонился. Топор пролетел прямо перед глазами. «А, чё? Ты чё, тайком тренировался?» «Ну, может, немного». «А, отлично, отлично. Но сейчас ты уклонился немного рановато так-то. Уклоняться нужно в самый последний момент. Усёк?» Тренировка, которая закаляет сердце. И Рэм взмахнул снова топором. Энкрид ждал до самого последнего момента, когда топор вот-вот должен был коснуться его шеи. И только тогда он уклонился. «Ха! Даже в моем племени немногие способны на такое. Удивляешь!» Утренняя тренировка закончилась. Рэм похлопал Энкрида по плечу. «Ну, короче, молодец ты это. С такими навыками ты сможешь справиться с большинством слабаков на поле боя. Усек?» «А если противник не слабак? А? Чё ты хочешь этим сказать?» «Ну, что будет, если я встречусь с таким?» «Ха, не знаешь, что ли?» Энкрид пристально посмотрел на него, и Рэм продолжил, явно удивляясь такому вопросу. «Ну, Эд, бежать надо так-то!» «Да, бежать. На поле боя сражаться с тем, кто сильнее тебя, безумие». Энкрид выживал до сих пор, потому что был осторожен и знал свои пределы. А вот сейчас... «Было бы неплохо потренироваться с сильным противником, да?» «Ха, если ты будешь тренироваться, тебе и сотни жизней не хватит!» Рэм хихикнул. Слушая его смех, Энкрид подумал, что у него как раз есть такие сотни жизней. Благословение это или проклятие? Если есть возможность, нужно использовать ее по максимуму. Так Энкрид и жил до сих пор. Так он и собирался жить дальше. Встретиться с тем выпадом. Вот что он собирался сделать. Разве это не отличный спарринг-партнер? Боль при смерти ужасна, но и награда велика. Впервые за десятки лет Энкрид почувствовал радость от собственного роста. Невероятное чувство удовлетворения. Ни с одним наркотиком, блин, несравнимое чувство. Примечание. А там была странненькая фраза, дословно «даже если я умру, все равно будет кланг-кланг-кланг». А кланг-кланг-кланг — это типа вот этой поварешкой, как его будет.